Глава 7. Марзак бен Азад. Потребовалось не менее 40 верблюдов, чтобы доставить груз с голландского судна Смола в Казбу. И процессия, заботливо составленная Сакрелбаром, знавшим, что такие зрелища влияют на толпу, была такая, какую никогда не видели в Алжире при возвращении корсара. Во главе шла сотня его пиратов в коротких кафтанах всевозможных цветов. Талии их были обвязаны шарфами, за которые были заткнуты целые арсеналы оружия. На некоторых из них были кольчуги, и из тюрбанов высовывалось острие касок. За ними, унылые и в цепях, шли 5 рядов пленников, снятых с голландца, подгоняемых плетьми корсаров. После этого шествовал новый взвод корсаров, и потом длинный ряд величественных верблюдов, ведомых громко кричащими жителями Сахары. Затем снова корсары, а за ними, на белом арабском коне, с головой, обмотанной золотистого цвета тюрбаном, ехал Сакр-эл-Бар. В более узких улицах, окаймленных белыми и желтыми домами, пропускавшими только немного света и воздуха узкими окнами, любопытные должны были скучиваться в дверях, чтоб не быть раздавленными верблюдами, поклажа которых, привязанная с двух сторон, заполняла всю улицу. Открытые места, как, например, берег, площадь перед рынком и подступы к крепости Азада, были полны шумящей и вопящей толпой. Тут были и стройные мавры в своих развивающихся одеждах, и полуголые чернокожие из Сюзана и Драа, и худощавые выносливые арабы в безукоризненно белых джелабах. Берберийцы с далеких гор в черных плащах из верблюжьей шерсти. Левантийские турки и еврейские беглецы из Испании, одетые в европейские костюмы, которых здесь терпели, так как они были связаны с маврами узами общих страданий и общего изгнания. Под жгучим африканским солнцем эта изумительная толпа зевак собралась приветствовать Сакр-эл-Бара и делала это с таким неистовым шумом, что отголоски доносились до Казбы, расположенной на самой вершине холма. У рынка процессия разделилась. Часть корсаров под предводительством Атмани повела пленных в баню, тюрьму для рабов. А верблюды продолжали подниматься в гору. Через большие ворота Казбы их вели во двор, и погонщики расставили их по обе стороны. Там они тяжело опустились на колени. За ними шли 2 ряда корсаров, вставших у ворот после земного поклона Азад-ад-Дину. Паша сидел на диване под тентом. Возле него стояли визирец Самани и Марзак, и охрана из полудюжины янычаров, черные одежды которых были эффектным фоном для его зеленого с золотом одеяния, залитого драгоценностями. На его белом тюрбане сверкал изумрудный полумесяц. У Паши был хмурый и задумчивый вид. Он все еще был полон сомнений относительно Сакр-эл-Бара, вызванных в нем злыми речами Фензеле. Но при виде самого предводителя корсаров лицо его прояснилось, глаза засверкали, и он поднялся с места, чтобы приветствовать его как отец сына. Сакр-эл-Бар, спешившись, вошел во двор. Огромный и представительный, высоко подняв голову и выставив вперед свою раздвоенную бороду, он с достоинством подошел к дивану в сопровождении Али и человека в тюрбане с лицом цвета красного дерева и с рыжей бородой, в котором нелегко было узнать негодяя Джеспера Лея, ставшего теперь ренегатом. Сакр-эл-Бар опустился на колени и простерся ниц перед своим властелином. «Благословение Аллаха и мир его с тобой, господин мой!» Таков был его привет. Азад, наклонившись, чтобы приподнять эту величественную фигуру и заключить ее в свои объятия, так приветствовал его, что Фензеле, подсматривавшая из-за решетчатого окна, стиснула зубы. «Хвала Аллаху и нашему властелину Магомету, что ты вернулся в добром здоровье, сын мой! Мое старое сердце уже возрадовалось вестями о твоих победах во славу веры!» После этого разложили все сокровища с голландца, и хотя Азад после рассказов Атмани ждал многого, но то, что он увидел, бесконечно превзошло его ожидания. Потом все отнесли в сокровищницу. И Цамане было предложено подсчитать и определить, сколько причитается каждому, так как в этих предприятиях все были участниками, начиная от паши, представителя государства, до самого последнего корсара, обслуживавшего магометанские суда, и каждый получал часть добычи соответственно своему рангу. 1/20 часть всего доставалась Сакрал-Бару. Во дворе остались только Азат, Марзак, Янычары и Сакрал-Бар с Али и Джеспером. Тогда Сакрал-Бар представил своего нового офицера, Паше, говоря, что на него сошла благодать Аллаха, что он хороший боец и искусный мореплаватель, предоставивший свою жизнь и свои способности на служение исламу, и что его предложение было принято Сакрал-Баром и теперь ждало подтверждения Азада. Марзак стремительно вмешался, воскликнув, что и так уже в рядах мусульманских воинов достаточно еретиков, и Сакрал-Бар слишком много взял на себя, решившись на этот шаг. Сакрал-Бар смерил его взглядом, в котором сочетались удивление и гнев. «Значит, по-твоему, предосудительно привести вновь обращенного под знамена нашего владыки Магомета?» — спросил он. «Почитай великую книгу и посмотри, что там сказано о долге каждого истинно верующего». Разгневанный, но побежденный и приведенный к молчанию Марзак отступил на шаг и стоял, кусая губы и глядя на корсара, а Азат кивнул, улыбаясь головой. «Ты хорошо знаешь истинную веру, Сакрал-Бар», — сказал он. «Ты настоящий отец мудрости». И он приветствовал мастера Лея, принимая его в ряды верных под именем Джеспера Рейса. После этого он отпустил ренегата и Али так же, как и янычаров. Паша хлопнул в ладоши и дал приказ вошедшим рабам принести еду и пригласил Сакрал-Бара сесть рядом с ним на диван. Была принесена вода для омовения, после чего рабы поставили перед ними вкусное рагу из мяса и яиц с оливками, лимонами и пряностями. Азат преломил хлеб, набожно произнося «бисмилла», и погрузил пальцы в глиняный кувшин. Сакрал-Бар и Марзак сделали то же самое. За едой Азат попросил корсара рассказать о своих приключениях. После того, как он исполнил это, и Азат снова стал его расхваливать, Марзак задал вопрос. «Ты предпринял это опасное путешествие, чтобы получить этих двух рабов-англичан?» «Это было только частью моего намерения», — спокойно ответил тот. «Я отправился, чтобы грабить морские суда во славу пророка, что доказывают результаты моего путешествия». «Ты ведь не мог знать, что эта голландская галера попадется на твоем пути», — сказал Марзак, наученный матерью. «Разве я не верю в Аллаха, всемудрого, всезнающего?» — был ответ. «Клянусь Кораном, ты хорошо ответил», — от всего сердца воскликнул Азат, так как эти слова опровергали инсинуации. Но Марзак не унимался. «Скажи мне, о могущественный Сакрал-Бар, как это случилось, что, достигнув того далекого берега, ты удовлетворился двумя ничтожными пленными, когда с твоими воинами и с помощью Всевидящего ты мог взять в 50 раз больше?» И он дерзко взглянул на загорелое лицо корсара, в то время как Азат нахмурился, так как ему и самому уже являлась эта мысль. «Что касается этого, — сказал Сакрал-Бар, — эти пленники были взяты из первого дома, и это вызвало некоторое волнение. Кроме того, это произошло ночью. Я не хотел рисковать жизнью своих воинов, отводя их еще дальше от берега и нападая на деревню, где нам могли отрезать отступление». «Но Атмани говорил, что он советовал тебе напасть на спящую деревню, а ты отказался». «Верно ли это?» — спросил Азат. «А если бы и так?» «Я спрашиваю тебя, верно ли это?» «Зная твою мудрость, я не верю своим ушам», — сказал, поднявшись во весь рост, Сакрал-Бар. «Разве я должен подчиняться Атмани? Если так, то поставь Атмани на мое место. Передай ему команду и ответственность за жизнь правоверных. Если б дело окончилось плохо, на кого пал бы позор? Разве на Атмани? Нет, клянусь Аллахом, на меня». Это были дерзкие слова, и еще более дерзким был тон. Но Азат почти затрепетал перед гневом отвечавшего. Его нахмуренное лицо стало почти смущенным. «Ну-ну, Сакрал-Бар, что это за тон?» — воскликнул он. Сакрал-Бар сразу сделался покорным. «Прости меня», — сказал он. «Виною всему преданность раба твоего тебе и вере, ради которых я готов пожертвовать жизнью. В этой самой экспедиции я был смертельно ранен. Рана эта еще сейчас является доказательством моего усердия. А где твои раны, Марзак? Марзак был уничтожен этим неожиданным вопросом. А Сакар-эл-Бар презрительно улыбнулся. «Сядь», — попросил его Азад. «Я был несправедлив к тебе». «Ты — фонтан и источник справедливости, о господин мой», — запротестовал корсар. Он снова уселся на диван, скрестив ноги. «Признаюсь тебе, что, приблизившись к Англии, я решил сойти на берег и схватить того, кто много лет тому назад оскорбил меня и с которым мне надо было расквитаться. Я несколько превзошел свои намерения, взяв двух пленников вместо одного. Эти пленные», — продолжал он, чувствуя, что происшедшая в Азаде реакция как раз благоприятна для той просьбы, которую он собирался изложить, — «не находятся вместе с другими в баньо. Они все еще на захваченной мною караке». «Почему это?» — спросил Азад, но на этот раз без всякой подозрительности. «Потому, о мой господин, что я хочу попросить у тебя о милости за оказанные мною услуги». «Проси, сын мой». «Разреши мне оставить этих пленных себе». Азад, снова слегка нахмурившись, смотрел на него. Невольно, несмотря на его любовь к Сакар-эл-Бару, яд, влитый в него Фензеле, снова начал действовать. «Мое согласие ты имеешь», — сказал он, — «но не согласие закона. А закон гласит, что ни один корсар не должен ничего брать из добычи, пока не будет совершено раздела, и он не получит свою часть». «Закон?» — спросил Сакар-эл-Бар. «Но ведь закон — это ты». «Нет, мой сын, закон выше Паши, который должен подчиняться ему, чтобы быть достойным своего высокого положения. Эти твои рабы должны тотчас же быть посланы в баньо к другим, и завтра должны все быть проданы на рынке. Исполни это, Сакар-эл-Бар». Корсар возобновил бы свои просьбы, но увидел полные ожидания, горящие глаза Марзака, надеявшегося на его гибель. Он наклонил голову, сделанным безразличием. «Назови их цену, — сказал он, — и я внесу ее в сокровищницу». Но Азад снова покачал головой. «Не мне надлежит назначать им цену, а покупателям, — ответил он. — Я могу назначить слишком высокую цену, и это будет несправедливо по отношению к тебе, или слишком низкую, что будет несправедливо по отношению к тем, которые хотели бы их иметь. Пошли их в баньо». «Будет исполнено», — сказал Сакар-эл-Бар, не решаясь больше настаивать и скрывая свою печаль. Однако отдал приказ, чтобы Лайонеля и Розамунду держали отдельно от остальных пленных до часа продажи, когда они поневоле должны будут находиться вместе с остальными. Марзак после ухода Оливера остался с отцом, и вскоре к ним присоединилась Фензеле.